Глава 11. Ренат. Вики дергается испуганно, оборачивается стремительно. Она по-прежнему в моих руках, ладонями своими горячими мне в грудь упирается, сохраняя расстояние на грани приличия. Взгляд поднимает глаза в глаза, молча предупреждая. О чем? Это она по поводу того перца, с которым приехала на пафосной тачке, беспокоиться. Да похрен. Нет, я бы, конечно, мог ее отпустить, но не делаю этого. Наоборот, машинально, сильнее талию ясноглазой сжимаю, к себе прижимая ее, замечая не без гордости. Я снова тебя спас. Как за эти 5 дней с момента нашего расставания она вообще не убилась со своей координацией в свете последних климатических событий? Вопрос, который чуть не срывается с языка, но я его вовремя прикусываю. «Ренат?» — спрашивает, будто глазам не доверяет. «Ренат!» — киваю. «Привет, ясноглазая!» Она ресницами своими длинными хлопает, прямо загнанный в ловушку олененок. Как там звали малого с огромными глазами из детского диснеевского мультика? Бэмби? Вика один в один, на лице неподдельный шок. Правда, с легким, старательно спрятанным налетом радости. Да, я готов поспорить на что угодно, ясноглазая рада меня видеть, даже если скажет обратное. И, честно говоря, у меня у самого как будто булыжник с души. Не знаю, чем и как это объяснить, просто по факту. «Привет», — отвечает наконец-то сексуально на выдохе. У меня дергается все внутри, прежде чем успеваю себя тормознуть, кидаю. Я соскучился. «Врёшь?» «Вру», — поддакиваю. «Но ты же помнишь, что я еще только учусь быть джентльменом?» Подмигиваю. И тут наконец-то вижу ее улыбку. Очаровательную, нежную улыбку. Черт! За эти дни я успел забыть, какая она у нее, вырубающая все левые мысли. «Ты на верном пути, красавчик. Чуть больше уверенности в тоне и напора во взгляде. И однажды, очень может быть, я даже поверю». Звучит тихо и кокетливо. «То есть ты допускаешь, что это не последняя наша встреча, ясноглазая?» «Как знать», — передергивает плечиками Вики. «Как оказалось, город в 400 квадратных километров — это немного, а население в 1 000 000 жителей — это не приговор». Мы переглядываемся, улыбаясь друг другу, как старые добрые знакомые с одним маленьким общим секретом. Хотя на самом деле ни хера мы не старые знакомые. И секрет у нас не такой уж и маленький. И вообще, никогда я не позволял себе флирта с женщинами, которые задержались в моей постели всего на ночь. Встретились и разбежались — так это работает. Но в этот раз в башке что-то щелкнуло, и стены посыпались, погребая под собой старые принципы. Я сломался. Я хотел повторения пятничной ночи. Эгоистично был почти уверен, что как только доберусь до ясноглазой снова, до ее тела, меня отпустят. Мне это было нужно как воздух, ибо жить постоянно с ее образом в голове порядком подзадолбало и страшно мешает. 5 длинных дней, когда только работа и дела не давали мне изводить себя ежесекундными мыслями в стиле «а если бы да, а кабы?» Честно говоря, я уже дошел до того, что подумывал наведаться в клуб. Помахать корочками и потребовать видео с камер видеонаблюдения. Где-то она 100% да засветила бы своим личиком. Я бы нашел. Даже если бы мне пришлось пересмотреть весь хронометраж с 20 до 3 утра, когда мы из Алой Розы и свалили. Найти лицо, пробить по базе, узнать номер, цепочка простая и примитивная до ужаса. Взять ее еще разок, и тогда точно бы полегчало. Уверен. Еще всего ночи адский заклин бы прошел. Да, мне хватило бы дня, чтобы достать ее контакты. Но я медлил. Я наивно надеялся, что еще один, ну еще один, и вот завтра точно я ее забуду. Как обычно и бывает. Не умею я долго циклиться. Вспыхиваю быстро, гасну еще быстрее. Но не вышло. Завтра она попалась мне на глаза и все только усложнила. Вика, все хорошо? Врывается в наши уютные гляделки сторонний мужской голос. Вика вздрагивает, будто забывшись. Опомнившись, выкручивается из моих объятий, на пару шагов отступая чуть ближе к нему, чуть подальше от меня. Мелочь, а коробит. «Да, все хорошо. Поскользнулась просто. Ренат меня спас?» «Ага», — киваю. «Спас». Поднимаю взгляд ясноглазый за спину. За ней стоит тот самый перец, с которым она приехала на одной тачке. Оговорюсь сразу, я заприметил ее в салоне серебристого внедорожника, еще как только он зарулил на парковку. Честно, ждал. Сначала хотел понаблюдать, потом не устоял и вышел, когда они припарковались рядом. Как оказалось, не зря. Было бы печально, если бы симпатичная задница Вики заработала синяки от падения. «Вы знакомы?» «Ага. Это друг мой. Ренат. Илья. Илья, Ренат». «А Илья тогда у нас кто, если я друг? Ее? Интересно». Мы пожимаем с этим Ильей друг другу руки. Вроде как мирно. Насколько оно вообще может быть мирно в ситуации, когда у обоих виды на одну девушку? А в том, что у Ильи есть виды на ясноглазую, не заметит только слепой. Или он вообще ее парень? Сомневаюсь, конечно. Образ Вики не похож на тех, кто будет ходить налево, но и этот вариант рано сбрасывать со счетов. Может, они в тот вечер поругались и взяли паузу. Вот будет смешно, если меня реально просто использовали, чтобы насолить какому-то мудаку, наставив рога. Вика, Вика, кто же ты? Приятно познакомиться, Ренат. Взаимно. Ничего подобного. Он проходит взглядом по мне, и я, в свою очередь, оценивающе сканирую его фигуру. Первое впечатление — смазливый и на стиле, типичный пижон. Бизнес-воротила, который самоутверждается за счет дорогих тачек, фирменных роликсов и начищенных до зеркального блеска ботинок. Девочки таких любят. Скрипя сердце, приходится признать, такой типаж мужика рядом с Вики смотрится гармонично. Я не знаю, кто она. Понятия не имею, из какой семьи, но, как однажды выразился Фомин, девочка элитная. Сладенькая, миленькая, чистенькая. Идеальная, в общем. Вряд ли мама и папа трудятся на заводе за копейки. Поэтому да, этот тип Илья ей подходит. И это бесит. Не должно, но бесит. Вика, может, пойдем? А то мы опаздываем на встречу. Ох, точно. Да. Да, идем, конечно. Илья подставляет локоть. Вики бросает взгляд в мою сторону. Межуется доли секунды, а потом цепляется своими изящными пальчиками за его руку. Я провожаю этот жест немым укором. Ясноглазая улыбается, извиняющимся тоном бросая. «Извини, нам правда пора, Ренат». «Конечно, без проблем. Рад был повидаться». Кивает. «Взаимно». Еще один взгляд, и Илья утаскивает мою ясноглазую за собой в сторону ресторана. Я молча провожаю их спины взглядом. Внутри у меня ураган. 100% этому пижону пособие для чайников, как стать джентльменом, не нужно. И дверь открыл и улыбнулся, еще как не поклонился. А Вика, коза, даже не обернулась, что закусила. Со психу впечатываю кулак в ладони, выругиваюсь. Не моя она. Не моя и моей не будет. Мне этого не нужно. Ей это не нужно. О чем вообще думал все эти дни, идиот? Хотел увидеть. Увидел. Дальше что? Дальше я бы с огромным удовольствием просто взял и молча уехал из этого грёбаного ресторана. Вот только я тут тоже не от праздной жизни торчу в свой выходной день. И необходимость зайти следом за Вики и этим пижоном Ильей убивает. Блять. Но выбора нет. Ныряю в салон тачки, забираю телефон и ключи. Блокирую двери и иду туда, где пару минут назад простыл след парочки. Очень надеюсь, что наши с ними столики будут в разных концах зала, потому что иначе ни на какой конструктивный разговор отец может не надеяться. Но когда фортуна в этой жизни поворачивалась ко мне лицом, а не подкачанным филейным местом? В точку. Ни разу. Я ее любимчик. Так что ждать такого подарка с небес и сегодня было бы опрометчиво и глупо. Мы с Вики сидим на расстоянии 5 столиков друг от друга, в соседних рядах. Мы с отцом у стены и ясноглазая со своей компанией у окон. Так что я прекрасно вижу Вики, а Вики прекрасно видит меня. Мы еще и лицом друг к другу оказываемся. Переглядываемся. Ни улыбок, ни подмигиваний, просто глаз друг от друга оторвать не получается. У меня от нее так точно, и это какой-то новый, извращенный способ психологической пытки. У меня с головой в последние дни и так не лады. Психолог из отряда уже на меня косо посматривает, а тут еще судьба глумится. «Ренат!» — психует отец. «Кого ты там высматриваешь?» оборачивается и, разумеется, догоняет. Кого? «Баба!» — фыркает. «Три десятка лет, а до сих пор все туда же! Никакой серьезности, одни бабы на уме!» «Не твоего ума дело. Ты меня позвал зачем?» — рычу. «Нотации читать. Спасибо, я сыт. Завтракал сегодня». «Опять дерзишь?» «Не опять, а снова». Бросая любимую фразу Розы, отца аж подбрасывает вместе со стулом. Он отвлекается на официанта, а мои глаза снова к столику ясноглазой ползут. Она сидит в компании своего Ильи и еще одного пижона. На столе кофе, десерты и куча бумаг. Они что-то обсуждают. Деловая встреча. Я как сталкер слежу, считываю и ловлю любой жест, мимику и движение девчонки, чтобы хотя бы примерно понять, кто ей эти двое. Вика же нет-нет да бросает взгляд на затылок моего отца. Эпичнее, конечно, было бы, если бы я тут с какой-нибудь бабой сидел и ворковал, но, увы, не подготовился. Все, что мне досталось, это компания отца, который в коем-то веке оказался среди недели в городе и изъявил желание со мной встретиться и побеседовать. Сижу, наблюдаю за Вики, вполне отдавая себе отчет в том, что тяну время. В гробу я видел такие беседы с отцом тет-а-тет, если уж совсем честно. Но когда отец сказал, что вопрос касается Розы, отказать не получилось. Так уж вышло, что цветочек — наша единственная связующая нить. Все остальные треснули, когда мне было 10. Рассказать почему?